Глава 9. Санитар и вопросы, вопросы, вопросы. «Не с места! Вы все арестованы!» — еле шевеля языком, выдавил я. Это были первые болезненные слова после того, как вернулось сознание. «Где я?» В последний раз, кажется, был в большом зале, на первом этаже в гостинице «Домового» на пике Панчича, когда меня пристрелили. Или не был? «Нет-нет, точно был». «Конечно, арестованы, голубчик», — ответил мне спокойный, умиротворяющий голос. «Вы только лежите спокойнее, а то мы вам никак капельницу не поставим». Я повернул голову, но увидел лишь блеклый и размытый силуэт. Зрение не успело полностью восстановиться, хотя я был крепко подготовлен в академии и имел твердое «отлично» на курсах выживания нечисти. Но курсы курсами, а даже лучший офицер ночградской жандармерии спасует, получив он такое количество пуль в упор. «Какой у него пульс?» После некоторой паузы раздался ответ. «Пульс в норме, доктор». Я перевел взгляд и увидел второй размытый силуэт. Мне показалось, или слова принадлежали не чертям. Тембр голоса был неестественным, что ли. «Какое у нас давление?» — взволнованно спросил тот, кого называли доктором. У него был неестественно высокий для черта голос, но образованность чувствовалась. Второй, напротив, говорил самым типичным чертячьим голосом, но его интонация — голос будто принадлежал мертвецу. «Верхняя выше зоны допуска». «Поправить, Викентий!» — крякнул врач. Мне казалось, что голоса слышатся будто бы из-под толщи воды. Я попытался поднять лапы, чтобы хорошенечко протереть глаза, но тщетно. К запястьям будто привязали пудовые гири. Стало быть, мне действительно хорошо досталось. «Ладно. Одну дозу внутривенно», — распорядился безымянный. «А? Одну дозу внутривенно, дубина ты бездушная». «Так и запишем. Одну дозу внутривенно. Сейчас прокапаем». Дальше слова обрывались. Наверняка собеседники продолжили свой медицинский разговор, но у меня в ушах повисла звенящая тишина. В области запястья больно кольнуло, лапа онемела от предплечья до самых когтей. Потом необычное тепло растеклось по телу, подымая шерсть дыбом. Я чувствовал каждый волосок. На какое-то мгновение я будто бы провалился в небытие, но быстро пришел в себя. Сделал глубокий вдох, приподнялся на локтях и уставился перед собой. Разом ушло оцепенение, прояснился взгляд. Дыхание оставалось частым, прерывистым. Первой же мыслью, пришедшей в голову, стало осознание того, что я выжил. Не знаю, что произошло, но лежал я в палате на жесткой больничной койке. Я вновь завалился на спину, не в силах справиться с головокружением и нарастающим чувством тревоги. Огляделся. Черный потолок с приглушенным светом ламп ультрафиолета. Плитка с рисунком язычков святого пламени ада. Стойка для капельниц, причем в массивном флаконе закончился раствор. «Стало быть, долго я провалялся без сознания», — промелькнуло в голове. В палате не оказалось другой нечисти, также здесь не было и тех двух врачей. Интересно было узнать, куда они подевались. Впрочем, в следующий миг я позабыл обо всем, а мои брови от удивления поползли вверх. Было чему удивляться. На моих запястьях и на лодыжках чьей-то лапой были застегнуты толстенные кожаные ремни. «Вот тебе и раз». Насколько хватало моих скромных познаний, подобными ремнями пристегивали только душевнобольных. Но это же несусветная нелепица, извиняюсь за мой черпский. Я было дернулся, тщетно пытаясь высвободиться из плена, но ремни накрепко удерживали меня на койке. Все, чего удалось достичь, немного сдвинуть койку с места. Движение сопроводил отвратительный скрип. На несколько сантиметров отъехал столик с электрокардиографом. Кстати, да, медицинской техники здесь было напичкано великое множество. Вокруг кучковались осциллографы, на ярких экранчиках которых высвечивался непонятный набор графиков и цифр. Рядом стоял громоздкий дефибриллятор и стационарный электрокардиограф, столик с которым мне удалось сдвинуть. Но ангелы с ними. Некогда моя гордость, волосатая грудь, теперь оказалась выбрита наголо, а к коже прикрепили странные присоски, будто кто-то расстрелял мою грудь из детского пистолета, заряженного патронами-липучками. Я поежился, отчетливо ощутив, как по всему телу проходит щекочущий электрический разряд. Ничего, бывало и хуже, скажем так. А уж помня то, что сделали со мной бандиты, так врачи вовсе сотворили невероятное, вытащив меня из закромов райских уголков. Память воспроизвела глухие выстрелы из автомата, изрешетившие мою спину. Стоило сказать спасибо обоим докторам уже за то, что я вообще открыл глаза. Ну, а ремни на щиколотках и запястьях? Возможно, это сделали для того, чтобы я ненароком не выдернул конюлю во сне или, не дай дьявол, не сбил дорогущие приборы. Логическое мышление всегда помогало мне успокоиться. Но не успел я подумать о том, чтобы кого-нибудь позвать из младшего медицинского персонала, как дверь моей палаты открылась. На пороге показалось существо в черном халате, в котором я не сразу признал упыря. Ничего удивительного, из тех упырей, с кем мне приходилось видеться в столице, я запомнил высоких и фигуристых чертей. В отличие от вампиров, эта нечисть была способна принимать облик любой из своих жертв. Сомнительная способность, однако. Потому что упырей всегда выдавали глаза, горящие огнем, и железные клыки. Тут уж, батенька, спорьте, не спорьте, доказывайте, не доказывайте, а вы упырь, если у вас полная пасть железных клыков. Так вот, зная о таких характерных способностях, тем более странно, что товарищ в медицинском халате напоминал сгорбленную в три погибели корягу и потому ростом едва доходил до ручки двери. Большая грушевидная голова пряталась в плечах на уровне груди, левое плечо подымалось выше правого, и могло показаться, что у кровососа напрочь отсутствовала шея. Недостатки не скрывал даже черный медицинский халат, который явно приходился упырю не по размеру. Я с трудом различил тлеющие искорками глаза. Казалось, что от знаменитого запала кровососа в них не осталось и следа. Но меня, батенька, вы такими уловками не проведете. Я слишком хорошо помнил, что угольки в глазах упырей в любой миг могли превратиться в бушующее пламя. Не менее интересна была манера этого типа передвигаться. Нечистый был какой-то дерганный, угловатый, напрочь лишенный привычной для упырей пластичности. Он держал каталку, на которой поместилось множество пробирок и склянок. Какие-то из них были пусты, а какие-то наполнены разноцветными жидкостями. На каталке лежала аккуратно сложенная стопка бумаг. Упырь остановился на пороге, внимательно посмотрел на меня перед тем, как зайти. Противно клацнул железными клыками и с грохотом перекатил каталку через порог. Брякнули, ударившись друг от друга, пробирки. Кровосос плотно закрыл за собой дверь. Его тонкие, как нити, губы застыли в подобии усмешки. Я представил, как эти губы касаются гнилой плоти, и по коже поползли мурашки. Ну, не разделял я таких кулинарных изысканий, хоть убей. Ладно, опарыши, всякие червяки, но гниль. Интересно знать, чье извращенное воображение поставило упыря работать в больнице? Кто вообще такое допустил? Однако сейчас именно кровосос носил черный медицинский халат, а я лежал беспомощно распластанным на больничной койке. «Не собираетесь меня больше арестовывать, Диан?» — спросил он. Я смутился, припоминая, как вроде бы кричал эти слова накануне. Наверняка мог бы еще не то ляпнуть, находясь в бреду. Чего теперь отнекиваться? Как известно, сказанного не воротишь. Я был не в себе, доктор. «Да будет вам. Какой я доктор? Так. Можете называть меня медбрат, хотя я тут скорее уж за санитара», — представился упырь, тыча пальцем в пришитую к халату табличку с именем. «Я ж коли к операционный доступ получу, так всю кровушку из вас высосу, что никакого лечения не понадобится». Кровосос вытянул губы трубочкой и со свистом втянул в себя воздух, ненавязчиво демонстрируя, как бы это произошло, получи он такую возможность. Уж не знаю, был ли это черный юмор, традиционно свойственный упырям, всегда и везде жалующимся на ущемление собственных прав. Но глаза кровососа на миг блеснули истинно адским огнем. Я вздрогнул, прекрасно понимая, что если этому санитару придет в голову вцепиться в мою шею своими железными клыками, то кожаные ремни не позволят мне защититься. Вот тогда уже будет не до шуток, знаете ли. Однако, видя мое напряжение, упырь озорно хлопнул в сухие, покрывшиеся глубокими трещинами ладони. «Да не пью я никакой крови. Успокойтесь. Последние полвека на томатном соке перебиваюсь. И ничего, привык». Честно признаюсь, эти его слова ни чуточку не успокоили меня. В определенных вопросах упыриному племени вообще веры не было. Знавал я таких типов, которые соблюдали модную томатную диету, и чем эти их диеты в конце концов заканчивались. Наши коллеги-криминалисты то и дело находили обескровленные тела чертей после очередных срывов сторонников упырьского ЗОЖа. Впрочем, и ловили их быстро, упившихся, сонных и едва передвигающих конечностями от счастья. Между тем он кое-как подкатил каталку к моей койке, достал из нагрудного кармана халата массивные очки в неестественно тонкой оправе и нацепил их на переносицу. В лапах упыря появилась авторучка и листы бумаги. «А зовут меня Викентий», — как бы невзначай сообщил упырь. Знакомое имя, оно звучало, когда я находился в полубессознательном состоянии. Значит, этот тип уже заходил ко мне в палату. Не знаю, что он там писал, но кровосос поднял на меня взгляд. «Рад, что вы пришли в себя». «Врач так старался». На ходу он делал какие-то пометки в своих бумагах. Очки с трудом держались на переносице, то и дело сползая. «Знали бы вы, как я рад. Но был бы рад еще больше, если...» Я как мог кивком головы показал на ремни. «Если не вот это недоразумение». «Ну, так-с, потерпите еще секундочку». «Потерплю, естественно. Куда деваться-то?» Медбрат закончил заполнять бумаги и подошел к доске, висевшей справа от меня. На ней кнопками крепились различные кардиограммы, снимки, результаты анализов и все прочее. Объедини все это, и получилась бы целая история болезни. Санитар заинтересовался одной из многочисленных схем, поправил очки с толстыми линзами и тихо спросил. «Как вы себя чувствуете? Викентий говорил, что у вас были проблемы с давлением». Я удивленно уставился на него. «Простите?» «Да-да». «О каком Викентии идет речь?» — осторожно спросил я, в этот момент чувствуя себя круглым идиотом. Вроде как еще пару минут назад он сам назывался Викентием. Либо я ослышался, либо в этой больнице глюки не у меня одного. «Викентий мой сменщик», — пояснил упырь, не дав мне договорить. «Ваш брат?» — зачем-то спросил я. «Можно сказать и так», — он невозмутимо пожал плечами. «Перед глазами ничего не кружится?» «Ну, есть легкий дискомфорт в голове». Кровосос задумчиво почесал лысину когтем. Я невольно сглотнул. Такими коготками ничего не стоило вырыть могилку другую на кладбище. Не знаю, какой томатный сок упырь пил последние 50 лет, но мне на минуточку даже показалось, что я реально вижу под когтями могильную землю. Кровососы, они такие кровососы. «Это пройдет», — Викентий прокашлялся. «Тем более, что сегодня ваше давление в норме. Я не ответил. Выходит, мне пришлось тут валяться без сознания никак не меньше суток. Эта мысль выбила из колеи. Получается, я ничего не успел и провалил задание. Упырь вдруг изменился в лице. Он как-то совсем уж безразлично вздохнул и снова сделал пометку в бумагах. Скользнул глазами по приборам, кучковавшимся вокруг моей койки, и, судя по всему, остался доволен увиденным. «Долго со мной пришлось повозиться?» — с тем же безразличием спросил я. «Кстати, если не считать легкого головокружения, то чувствовал я себя просто восхитительно. Ничего не болело, не щемило, не чесалось, как будто бы не было тех выстрелов из автомата в упор. Неужто так действовало чудо-капельница? Или меня все еще не отпустил наркоз?» «Недолго, Диан, совсем недолго. Вы исключительный пациент, в этом я вас заверяю». Викентий окинул меня взглядом и, решительно выдохнув, предложил. «Так что, расстегнем ремни? Вы готовы? Можете дать слово, что у меня с вами потом проблем не будет? А то зыркаете на меня так, будто клыки вырвать собираетесь». «Ха! Такие слова настораживают». Мне пришлось старательно натянуть на себя улыбку. Прямо сейчас это была лучшая улыбка из тех, что я только мог себе позволить. Уж не знаю, что тут происходило, если младший медицинский персонал так опасается за личную безопасность. «Больно уж ваши ремешки давят, поэтому снимайте поскорее», — твердо заявил я. «И не беспокойтесь за ваши...» — я сглотнул. «Ваши клыки останутся при вас, обещаю». То есть, наверное, мне стоило объяснить, чего он, скорее всего, боялся. Совершенно зверский ритуал, о котором упомянул упырь, был распространен на границе Чербии и Бессогории. Там местные контрабандисты заманивали туристов-упырей, выдергивали бедолагам железные клыки и переплавляли металл, делая дорогостоящие перстни-обереги. Якобы такие вот колечки-перстенечки помогали нечистому в любом возрасте сохранять мощь мужской силы, что и определяло высокий спрос продукта на черном рынке. А то, что сами кровососы без клыков теряли свою способность перевоплощения, чахли и в скором времени умирали, никого, как вы понимаете, не волновало. «Все так говорят», — без энтузиазма фыркнул санитар. Он снова сделал какие-то пометки. Честно говоря, это настораживало. Неужели он записывает под диктовку каждое сказанное мной слово? «Что вы там все время пишете?» — поинтересовался я. «Составляю ваш психологический портрет». «Что-что?» — мне не удалось скрыть своего удивления. «Так вы поэтому задаете дурацкие вопросы?» «Давайте-ка вы лучше это спросите у доктора. Ему с моими записями возиться. Ему и лучше знать, зачем они нужны». «Я-то что? Что мне говорят, то я и делаю», — отмахнулся Викентий. Он лихо оторвал лист и прикрепил его к информационному стенду рядом с остальными выписками, кардиограммами и результатами анализов. Я недоверчиво покосился на записи, сделанные на скорую лапу каллиграфическим почерком. Хорошо хоть сознался, зачем пудрит мозги, другой бы мог и не сказать. «Возможно, будет больно, но постарайтесь обойтись без резких движений», — заговорщицким голосом предупредил кровосос. Упырь бережно расстегнул ремень, и я увидел, как вместе с ним из моей лапы выходит конюля. Кровь запеклась, шерсть прилипла к коже, поэтому ремень пришлось буквально отдирать от запястья. Как и обещал упырь, было больно. Да, дьявольщина, действительно больно. От правого запястья к локтю скатилась тонкая струйка крови. Угольки в глазах упыря вспыхнули опасным пламенем. Или же мне показалось? «Вот-с... такие наши методы», — пробормотал Викентий, поймав мой удивленный взгляд. Он протянул мне ватный тампон, чтобы остановить кровотечение. «Зато теперь вы как огурчик, Диан. Все хотел спросить, вас же зовут именно так? «Все верно. Меня зовут Диан Видич», — пропыхтел я, целясь куском ваты в то место, откуда сочилась кровь. Лапы после вынужденного простоя слушались с трудом. Была заметно нарушена координация движений. «Стало быть, теперь я ваш благодарный пациент. Полагаю, не я один. Майор Огнен Кадич уже выразил вам свою благодарность?» «Майор Огнен Кадич?» — приподнял редкую бровь кровосос. По выражению его морды казалось, что он и вправду первый раз слышит фамилию старого брюзги Огнена. Что неудивительно, ведь наверняка персонал клиники поздравляли из самого Министерства внутренних дел. Врачи спасли от неминуемой смерти фактически расстрелянного офицера жандармерии. Это дело государственной важности, как-никак. Больше скажу, я бы не удивился, узнав, что Викентия приставили к ордену вредителя второй степени. В Ночграде прекрасно понимали, за какими важными птичками захлопнулись створки клеток. А они уж точно захлопнулись, раз я здесь и я жив. Знать бы только, кому мне предстоит сказать отдельное спасибо. Полицейскому спецназу или мобильному десанту из Чербской национальной гвардии. Кто из них вовремя накрыл всю банду на пике Панчича и успел доставить меня в больницу? Размышляя подобным образом, я с надеждой покосился на медбрата и осторожно уточнил. «Не в курсе? Им удалось вынести обвинение? Какую статью инкриминируют?» «Не понимаю, о чем вы?» — невозмутимо пожал плечами Викентий, даже не обернувшись. «Меня интересует исключительно Ивич и Пейч», — доверительно сказал я, пытаясь выпрямиться и сесть. «Да не торопитесь же вы так, а то сорвете датчики», — строго фыркнул упырь. «Сейчас помогу. Нельзя же так резко». Он поспешил снять с меня всевозможные присоски, от которых на коже остались розовые круги. Расстегнул ремни на лодыжках немногим выше копыт. К счастью, там не оказалось конюлей, а значит, прилипшей к коже шерсти. Закончив, смахнул со лба пот тыльной стороной ладони, а я кое-как уселся на край койки, справляясь с головокружением. «Все будет хорошо, Диан», — медбрат высыпал в стакан порошок-шипучку, кристаллики которого тут же растворились в воде. «Выпейте!» Он вернулся к заполнению очередного бланка. Как только упыря не тошнило от всей возни с бумажками. Затхлым бюрократизмом в этой дыре веяло за версту. «Что будет хорошо?» Я взял стакан и осушил его одним глотком. Жутко хотелось пить, а порошок-шипучка придавал воде приятную кислинку. «Да все. Просто я понятия не имею, о чем вы говорите. Никаких господ с данными фамилиями мне знать не доводилось», честно пояснил кровосос. После его слов я чуть было не подавился водой, пошедшей не в то горло. Закашлялся, отставил стакан на каталку. Либо я что-то не понимал, либо этот недоупырь Викентий чего-то явно не договаривал. Во всей Чербии невозможно было найти ни чистого, ничего не слышавшего о Черномазом и Жорике. А уж после того, что мне довелось повидать на пике Панчича, в общем, все указывало на то, что кровосос мне нагло врал, к тому же называл Ивича и Пеича господами. Любопытненькое дело, однако. Неужели опять путает меня специально для сводок какого-то там психологического портрета, подумал я. Да и что за портрет нужен в больнице? Это же не психушка, в конце концов. Сам Викентий невозмутимо занимался своими делами. Он вновь вписывал какую-то ерунду в свои бумаги. «Говорю о двух крупнейших присту». Я было возмущенно продолжил, но тут же запнулся и вовремя прикусил язык на полуслове. Захотелось зажать пасть обеими лапами, чтобы не сболтнуть лишнего. Как же я не подумал о том, что персонал в больнице не ставили в курс дела? На то она и спецоперация, в конце-то концов. Слишком громкие имена фигурировали в этом деле, чтобы о ходе расследования знал каждый второй санитар. «Вот оно что!» — запоздало смекнул я. «Как ваша спина?» — Викентий резко сменил тему нашего разговора. В моей голове что-то щелкнуло, проявив смутное чувство тревоги. Ведь правда, я сидел на краю койки, не чувствовал дискомфорта и совсем забыл, что накануне в мою спину всадили рожок автоматных пуль. Это порядка 40 выстрелов. «Спина?» Я запнулся, подозрительно посмотрел на Викентия и выпрямился. Как-то неуверенно переступил с копыта на копыта и впал в ступор. Удивительно, но никаких повязок на груди не было в принципе, как будто в отделение я попал с отравлением, а не с огнестрелом. Ничего не понимаю. У входной двери стоял одежный шкаф со встроенным в створку зеркалом. Я осторожно шагнул к нему, ловя недоуменный взгляд медбрата. Остановился и посмотрел в зеркало, повернувшись к дверце спиной.